«Я с Бога ведаю», — изрек воин, поднимая руку, вольную душу являя, перед солнцем встающим на кругу обережном, замыкая в нем то, что нес себе из далекого шествия, а в очах его словно огонь земли взрастал, поднимая ярое пламя светило, ибо сам он творец во плоти, что явило в грозное время. Брат в упоении, видя его, вслед всему возглашал: «А с Бога ведаю». Круг замкнулся, но каждый вопрошал, громким глазом вещая, против черного тлена вставая. Кровь по жилам текла, но вот в горле стрела застревала, лишь на устах запечатлевала эти слова. Только хрип доносился: «Ура! Наше светлое имя!» Те, кто встал, а плотом являя кровью рошал, на землю роняя тело, защитил он, мало от испуга дрожа. Кисть сломал, ранено тело, но душа ввысь и вмиг умчалась, чтоб вернуть строй нерушимого сына. Сам закат оплотом вставал, а восход сил дающий вперед поспешал, гнал тех, кто надругаться пришел. Так стоит наше племя, тех, кто в роковое кричал и оплотом в строю друг друга держал, все ведя по тлену. Щит надежный, копье поднял за отца сын, а побратим спину прикроет. Гой ты, Рус, поднимай с колен своего побратима, нам стоять и стоять, да в атаку на Припять, вслед идти тем хазарам и иудеям, тех, кто хочет поживо истреблять, всех коснется наш окрик, а с Бога ведаю. Вновь польется по жилам светоносная кровь воина Творца, побратима и сына. Черь земля, дай нам сил взрасти, как бывало уж не раз в лихое время. Дай сынов, черей нам дай, чтоб всю гниль не звергнуть в пучину. Глаз возымеет высех опять, а с Бога ведают.